Глава вторая. Резкий рывок вперед, и я оказываюсь прижата к теплому мужскому телу. Мгновение, и жесткие губы накрывают мои, а язык плавно, но настойчиво исследует очертания моего рта, обжигая и даря совершенно новые, непонятные для меня эмоции. Я теряюсь и вообще уже не понимаю, что сейчас происходит. Упираюсь ладонями в его грудь, но мужские губы настойчиво, хоть и неторопливо, ласкают шею и спускаются к ключицам. Пытаюсь отстраниться, но куда уж мне. Я довольно плотно прижата к возбужденной плоти и отчетливо различаю сбивчивое дыхание мужа в напряженной тишине. Пытаюсь оттолкнуть его, но это бесполезно. Я отказываюсь верить в то, что он просто заставит меня силой. Еще секунда, и прикосновение мужчины становится едва выносимыми. Он до боли сжимает пальцы, оставляя красные следы на моей коже. «Руслан, черт побери, ты что делаешь?» «Я?» — отвечает беззаботным голосом. «Целую свою жену». «Какая я тебе жена?» Меня накрывает паника. Я понимаю, что когда-нибудь мне придется занять место в его постели, но не так ведь? «У нас был уговор. Ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя. Все. Мы чужие, совершенно посторонние друг другу люди». «Надоело». «Решил именно сейчас мне об этом сказать?» «А почему, собственно, нет?» «Ты с особым наслаждением имеешь мой мозг, я твое тело. Вроде все по-честному». Пытаюсь оттолкнуться или отодвинуться хоть на сантиметр, но он держит крепко, а его движения переполнены бесцеремонной резкостью, если не грубостью. Нежность? Трепетность? Нет, это точно не про Руслана. Он как с катушек слетел. Никогда раньше такого не было. Не понимаю. И очень сильно сомневаюсь, что дело только лишь в алкоголе. Но тогда что происходит? «Отпусти, пожалуйста, ты как зверь, Руслан!» Его пальцы больно впиваются в мои волосы и тянут назад, заставляя запрокинуть голову и позволить мужу грубо прикоснуться жесткими губами к моей шее. «Ева, если я еще хоть раз узнаю, что к тебе ходит какой-то кобель, я за себя не ручаюсь. Поняла меня?» «Соскучилась по мужской ласке? Добро пожаловать в мою постель!» «Да, я уже несколько раз соглашалась на свидание с другим мужчиной и надеялась, что мужу об этом ничего не известно. Но даже если так, это моя жизнь. Уговора о верности у нас не было, да и вообще... Он сам подает не слишком-то хороший пример. Мы ни разу не встречались с Артемом на людях, да и, честно говоря, наши отношения еще не успели перейти в горизонтальную плоскость. Поэтому любые претензии со стороны мужа по данному поводу будут крайне необоснованы. Но я никогда не обещала, что моя постель будет оставаться пустой, в то время как он сам постоянно развлекается с другими женщинами. Предлагаешь мне доедать то, что оставит твои любовницы? Да ты хотя бы это осиль. Одно его движение, и меня ведет в сторону. Чувствую себя марионеткой. Перестань, Руслан, больно же. Ты мне руку сломаешь. Не сразу, но понимаю, что хватка мужских пальцев слабеет. Вырываюсь и отпрыгиваю от него в сторону. В серых глазах мороз и лютый холод. Я даже вздрагиваю, настолько мне некомфортно находиться рядом. «Только попробуй еще хоть раз встретиться с Мартыновым», — сказал, словно ударил. Сам-то он полвечера прочирикал около своей барышни, а я должна загибаться от одиночества. Его предвыборная кампания пойдет псу под хвост, обещаю. Угадай, кто останется виноватый. А как сам будешь отмываться от скандала? Ты думаешь, меня это беспокоит? «Руслан, ты с ума сошел? Что за новые условия? Ты ведь клялся мне, что я смогу жить так, как захочу». «О вседозволенности и речи не было. Никогда». «То есть? Твое имя неприкосновенно, а мое валять в грязи, значит, можно?» «На наш брак ты согласилась добровольно. Я тебя за руку не тащил и силой ничего подписывать не заставлял. И кроме того, я уже вложил в тебя неимоверно много, а в ближайшее время рассчитываю на дивиденды». Я молча смотрю на него, и мне нечего ответить. Только теперь я начинаю осознавать, с каким зверем столкнулась. Игру взглядов я проигрываю и понимаю, что он не пьян, он в бешенстве. Руслан, ребенок — это не игрушка. Я думаю, в этом вопросе стоит поинтересоваться и моим мнением. Я не готова сейчас, понимаешь? Ты думаешь, я буду долго ждать? Тебе ведь не нужен ребенок, Руслан. О нем следует заботиться, нянькаться. Его любить нужно и ждать. А ты кого-нибудь кроме себя любишь? Тебе вообще хоть кто-нибудь нужен? Ева, мне удобнее не любить никого. И ни от кого не зависеть. У меня впереди еще несколько месяцев учебы. Я не собираюсь брать академ. Это очень неудобно на последнем курсе. Совершенно не кривлю душой. На самом деле мне и правда осталось доучиться немного. А потом меня ждет преддипломная практика, экзамены, защита диплома и выпуск из вуза. Или ты предлагаешь беременной нервничать перед экзаменами? Да разберемся мы с твоей учебой. Это не такая проблема. Руслан, я не хочу сейчас детей. Ты что, не слышишь? С чего такая принципиальная позиция? Ева, я очень советую тебе ограничить круг знакомств. Больше хождения к тебе, Мартынова, я терпеть не намерен. Ты моя жена. И позорить мою фамилию я не позволю. Он раздраженно одевается, первым делом вставляя каждую запонку на свое место. Заправляет края рубашки в брюки и застегивает молнию. Поднимает воротник и надевает через голову галстук. Слегка затягивает. Он опять едет к ней. «Ты уезжаешь?» Если ты считаешь, что я обязан перед тобой отчитываться, не вопрос. Но взамен от тебя потребую то же самое. Я тяжело сглатываю, молясь, чтобы он поскорее вышел прочь. Уверена, что тебе нужен ответ? Нет, не нужен. На свое поспешное замечание слышу безэмоциональное. Да, я уезжаю. У меня еще дела. Ну, конечно, дела в такое позднее время. Кто-то же должен зарабатывать в нашей семье. И тут на всю гостиную раздается громкая мелодия его мобильника. Руслан стоит недалеко от меня. Я напрягаюсь и уже готова расслышать в трубке мягкий, зовущий женский голос, но... Да, Олег, я только освободился. Да приеду я сейчас, приеду. Жену домой отвозил. Разве ж это долго? И бросает на меня тяжелый, прожигающий взгляд. Она у меня молодая, красивая. Радуйся, что я на полночи не задержался. Прикрываю глаза, сердце падает в пятки. И тут же раздается оглушительный хлопок. Это Руслан излишне эмоционально с громким стуком закрыл за собой дверь.